Глава 15. Бахтияр. «Я хочу встретиться». Отправляю сообщение Тамиле и прикрываю глаза. Время тянется медленно. Каждую минуту я смотрю на экран телефона. Ответа нет. Дыхание становится неровным, будто с каждой секундой молчания ее ответ становится все менее вероятным. Каждый раз, когда телефон вибрирует, сердце сжимается, а затем резко отпускает. Это снова рабочие чаты, никакого личного сообщения. Тамила молчит. Ожидание превращается в пытку. В голове мысли бьются, как сломанная пластинка. Почему она молчит? Что, если я ошибся? Пальцы нервно скользят по краю телефона, словно ищут точку, где можно начать все заново. Я должен был подумать прежде, чем отправлять это сообщение, но теперь уже поздно. Глаза начинают слипаться, усталость берет верх. Телефон все еще в руке, пальцы сжимают его как последний шанс. Глухое раздражение постепенно уступает место странной пустоте. Закрывая глаза, я слышу ее голос. Ее слова на вечере звучат снова, их эхо наполняет тишину комнаты. Эта встреча была чем-то большим, чем случайность. Я знаю это. Но что именно? Этот вопрос остается без ответа, и с ним я засыпаю, все еще держа телефон в руках. Утро начинается с тяжести в голове, будто весь мир давит мне на виски. Телефон разрядился, и я не знаю, ответила Тамила или нет. Этот факт бесит больше, чем я готов признать. Ставлю телефон на зарядку, наблюдая, как экран остается черным. «Твою мать!» Отбрасываю простыню, пересаживаюсь в кресло и направляюсь в ванную. Зеркало встречает меня отражением усталого лица и темных теней под глазами. Ненавижу это состояние, когда все вокруг кажется подвешенным в воздухе и не имеет ясности. Сообщение не приходило. Недовольно фыркаю и убираю едва зарядившийся телефон в карман. На кухне меня ждет Рада с накрытым для завтрака столом. Жена мила и приветлива, но что-то во всей этой идиллии не так. Ее голос звучит мягко, почти ласково, но в нем отчетливо улавливается настороженность. Словно она подбирает каждое слово. «Давай сходим в ресторан сегодня вечером», — предлагает Рада, аккуратно раскладывая салфетку перед собой. Ее предложение звучит невинно, но я инстинктивно чувствую за ним скрытую напряженность. «Хорошо. Стараюсь не показывать своих мыслей. Отказываться повода нет, а спорить еще меньше. Закажешь столик?» Жена лишь кивает и опускает глаза в свою тарелку, а я вновь улавливаю чужеродную энергетику. Мысленно выругавшись, оставляю завтрак, так и не притронувшись, и еду на работу в компании Игната. По дороге он рассказывает мне о задуманных шагах. Проверка ближайшего круга и постепенное расширение. Все логично, и добавить мне нечего. Остается только ждать и надеяться, что мои люди мне верны. В офисе кипит жизнь. Элина, как всегда, безупречна. Ее голос ровный, а движения четкие. Она раскладывает бумаги передо мной, и ее взгляд сверлит стол. «У нас проблема с документами по сделке», — говорит она. «Программа снова дала сбой. Либо это снова хакеры, либо человеческий фактор». «Что ты предлагаешь?» Скрещиваю руки на груди. «Мы можем обойтись временным решением, но это рискованно». Ее глаза встречаются с моими. «Или придется привлекать третьих лиц». «Это слишком опасно», — отвечаю я резко. «Мы не можем допустить утечку информации». «Я понимаю, но у нас нет времени на идеальные решения», — настаивает она. «Это может обернуться еще большими потерями, если мы затянем». Я молчу, обдумывая ее слова. Логика безупречна, но мне это не нравится. Категорически. Надо искать другой выход. «Хорошо», — наконец говорю я. «Я обдумаю это». Элина кивает и выходит из кабинета. День проходит в суете и метаниях. Так и подмывает позвонить Тамиле, но я держусь. Достаточно одного сообщения. Проблемы наваливаются, как снежный ком, едва успеваем отбиваться. К вечеру я выжат, как лимон, но все же еду на встречу с женой. Ресторан заполнен наполовину. Рада выбрала столик в углу, подальше от чужих глаз. Она выглядит так, будто тщательно продумала каждую деталь вечера. Ее платье подчеркивает изящную фигуру, легкий макияж акцентирует внимание на глазах, которые сияют при каждом взгляде на меня. «Как ты, Баха?» — начинает она, когда официант ставит перед нами бокалы с вином. Ее голос мягкий, чуть колеблющийся, как будто она боится услышать ответ. «Я хотела извиниться за тот вечер. Не знаю, что на меня нашло, и я просто очень соскучилась по тебе. Скажи, что я могу сделать, чтобы снова быть рядом?» Смотрю на нее, пытаясь уловить искренность. Говорит Рада правильно, но я не верю ей. В ее глазах плещется нечто, что не позволяет мне полностью расслабиться. «Просто подожди». Стараюсь сохранить ровный тон. «Скоро все станет лучше. Я встану с кресла, и мы вернемся к прежней жизни». Ее улыбка становится чуть натянутой. Она кивает, словно соглашается, но взгляд неестественно скользит в сторону. Я замечаю, как ее пальцы слегка дрожат, когда она берет бокал. Кольцо на безымянном блестит, напоминая, что передо мной законная жена. Любимая и единственная. Так какого хрена я веду себя как мудак? «А куда ты вчера ездила на моей машине?» Спрашиваю прямо, не отрывая от нее взгляда. Рада на мгновение замирает. Это едва заметное движение, но я вижу, как ее плечи напрягаются. Однако ответ приходит быстро. Слишком быстро. «Я заезжала в магазин», — говорит она с легкой улыбкой. «И зашла к подруге. Ты же знаешь, мне нужно иногда отвлекаться». «Какой подруге?» «Да ты ее не знаешь». Ведет плечами и прячет взгляд в бокале с вином. Ее голос ровный, спокойный, но я не верю. Ответ звучит подготовленно, как будто она репетировала его заранее. Ее взгляд встречается с моим, и я вижу в нем вызов. Она не отводит глаз, словно проверяет, поверю ли я. «Конечно», — отвечаю я, кивая, но внутри что-то клокочет. Это чувство слишком знакомо. Странное подозрение, которое не получается игнорировать. Ответ слишком идеально ложится в картину, которую жена хочет нарисовать. А еще я знаю всех ее подруг. Близких и не очень. С кем можно пошопиться, а с кем погорланить в караоке. Моя Рада всегда рассказывала мне все в подробностях. Мы продолжаем ужин, как ни в чем не бывало, но я пристально слежу за Радой. Каждый ее жест, каждое слово кажутся выверенными. Она пытается показать, что все в порядке, но напряжение между нами нарастает с каждой минутой. Мы едем домой, и я смотрю в окно, но вижу не улицы ночного города. Вижу ее, Тамилу. Воспоминания накрывают, как волна. Ее взгляд, ее прикосновение. Грёбаный фантом, который я не могу изгнать из головы. Это не просто воспоминание. Это что-то большее, что цепляется за сознание и отказывается уходить. «О чем думаешь?» Голос Рады вырывает меня из потока воспоминаний. Ее тон мягкий, но настороженный. «Ничего важного». Отмахиваюсь, заставляя себя отвлечься. Лицо жены на секунду темнеет, словно она улавливает что-то, но ничего не говорит. Ее молчание ощущается как обвинение, и я мысленно отвешиваю себе подзатыльник. У дома Рада выходит первой, кидая короткое «спокойной ночи», прежде чем скрыться за дверью. Ее шаги быстрые, как будто спешит уйти от моего взгляда. Игнат, который нас вез, остается на месте. Он не смотрит на меня, но его напряжение я чувствую так же остро, как свое собственное. «Ты о чем-то хочешь поговорить?» Спрашиваю я, крутя кольцо на пальце. Оно неожиданно кажется тяжелым и будто бы натирает. «Да». Он, наконец, поднимает взгляд. Его голос серьезен, без привычной иронии. «Твоя жена, Баха, она что-то скрывает. Судя по видеорегистратору, Рада вчера ездила в район, который никак не связан с вами или вашей семьей. Если это совпадение, то слишком странное». Слова Игната звучат спокойно, но они обрушиваются на меня, как ушат ледяной воды. Я напрягаюсь, но стараюсь не выдать эмоций. «Она была у подруги». Повторяю ее ложь. «Вряд ли». Уклончиво отвечает Игнат, закуривает сигарету и протягивает пачку мне. Не отказываюсь и тоже прикуриваю. «Думаешь, она замешана?» Мой голос звучит спокойнее, чем я себя чувствую. Внутри все дрожит, как треснувшее стекло. «Пока не знаю, но я бы советовал присмотреться». Игнат говорит осторожно, а его глаза изучают мою реакцию. Особенно с учетом того, что утечка могла быть изнутри. Я молчу. Напряжение заполняет каждую клетку. Внутри все как будто застывает. Рада внутри дома, а я остаюсь снаружи, глядя на ночное небо, пытаясь собрать мысли. Тамила, Рада, компания — все смешалось в один неразрешимый клубок, который я должен распутать. И в центре этого хаоса я чувствую, как нарастают подозрения. Ко всем. Они грызут меня изнутри, пока я наблюдаю за звездами, которые кажутся равнодушными к моей борьбе. Уезжаю в дом, закрываюсь в своей комнате и падаю спиной на кровать. Не хочется даже шевелиться. Но вместе с этим я загружен под завязку. Проблемы в компании, напряжение с Радой, мысли о Тамиле. Все это кружится вокруг меня, как вихрь, не давая сосредоточиться ни на чем. Каждая новая задача ощущается, как еще один камень на шее, и я тону в этом беспорядке. Телефон вибрирует. Еще одно уведомление? Или нет? Я беру его, взгляд цепляется за экран, и на мгновение все останавливается. Сообщение. От нее. «Хорошо, давай встретимся». Сердце пропускает удар, а потом начинает биться быстрее, гулко отдаваясь в ушах. Я перечитываю еще раз, словно пытаюсь найти скрытый смысл. В груди поднимается странная смесь облегчения и напряжения. Все остальное — утечки, подозрения, Рада — уходит на второй план, а я растворяюсь в этом коротком тексте. Сжимаю телефон в руке, ощущая, как внутри вспыхивает искра. Ответ пришел. Тамила согласилась. Но что это значит для меня? Почему это сообщение вызывает столько эмоций, которые я не могу объяснить? Закрываю глаза, пытаясь успокоиться, но вновь вижу ее, Тамилу. Вспоминаю ее взгляд, тот момент на вечере, когда все вокруг словно замерло. В голове крутятся десятки вопросов, но на них нет ответов. Пока нет. До завтра.